сестры, один текст прочитаем. Книга пророка Малахии, 3 глава, 6 стих. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились». Братья и сестры, слово Господне имеет в себе силу, огромную силу, даже мертвых воскрешать. Такая сила Слова Божьего. Сила Слова Божьего способна переменить нашу жизнь, освободить нас от неправильных поступков, от чего мы часто, бывает, страдаем и ищем причины, почему у меня не получается. Братья и сестры, наше поведение, оно зависит от того, во что мы верим. И что в наших мыслях заложено. Вот этим обусловлено наше поведение. Поэтому сегодня слово, которое мы будем слушать, оно будет направлено к нашему сердцу. Ну а к сердцу путь через разум идет. И мы должны все осмыслить и понять, оценить. И если примем с верой, наша жизнь радикально будет меняться. Кто имел страх и беспокойство, будет утешен и успокоен. Кто переживал по поводу грехов своих, решится проблема. У кого силы не доставало, будет сила. Кто переживал о грядущем пришествии Господа, вопрос решится. Слово Божие имеет силу. Вот хорошо, что у нас детки есть в собрании. Я хочу и деткам кое-что сказать. Мне пришлось в одном лагере быть, детский лагерь. И в этот лагерь привезли мальчика. Ну, мальчик такой, может, вот как девочка. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет, Машенька? Не разовали. Сколько тебе лет, мальчик? Ну, хорошо. Ему лет 7 было. Вот такой мальчик. Его привезли издалека. Километров за 200. А у этого мальчика мамы нету и папы нету. Его воспитывала бабушка. И он все время с бабушкой. Все время, в школу он еще не ходил, это было как раз перед школой, перед первым классом. Был в лесу христианский детский лагерь. И мальчика вместе со всеми детками привезли в лагерь. Мальчик, когда посмотрел, лес, чужие дяди, тети, мальчики, девочки чужие, которых он никогда не видел, он начал плакать. «Отвезите меня к бабушке». А кто ж будет везти 200 километров, кто ж будет везти? Надо в лагере быть. Тогда бабушку везите сюда. Ну, бабушку ж не берут в детский лагерь, что ж делать? Плачет мальчик, один день плачет, второй день плачет, третий день плачет. Ни игрушки не помогают. Уже он весь лагерь на ноги поставил. Уже не знают, что делать, друзья. А там был один брат пожилого возраста, сторож. И он сел на пенек и задумался. Взял Библию и думает, что прочитать малышу? Какое слово ему предложить, чтобы он утешился? Братья и сестры, может слово Божье малыша утешить или нет? Вот брат думал и выбрал текст. Но если бы он со мной посоветовался, сказал, брат, вот этот можно текст прочитать малышу? Я бы сказал, нет, не подходит. Ну, он никого не спрашивал, просто взял, прочитал. «Всю ночь язвою возьму утеху очей твоих». Помните это, да? Когда пророку Иезекиилю Бог сказал, что жену заберет ночью, умрет она. Ну, вообще, при чем тут мальчик и жена тут, и язва, и все? Ну, вообще, кажется, не к месту. А вот ему Бог положил на сердце. Он говорит, мальчик, иди сюда. Он подошел, слезы утер. Он говорит, послушай, что я тебе прочитаю. И прочитал текст. Он серьезно посмотрел. Дядя, это что? Моя бабушка умрет сегодня ночью. Ну, если не будешь плакать, не умрет. Я не буду плакать. И последние 7 дней еще в лагере он был. Больше он не плакал. И домой не просился, и бабушку не требовал в лагерь. Все было хорошо. Слово Божье произвело действие. Как оно так совпало, я не знаю. Как брат вот так, я бы не придумал, наверное, такое вот прочитать малышу. И подействовало. И подействовало, перестал плакать, до конца пребывал. Братья и сестры, слово имеет силу. И действовать на сердца детей, и на сердца взрослых, и может изменять нашу жизнь. Возвратимся к тексту. Мы прочитали: «Я Господь, я не изменяюсь, поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились». Эти слова сказал последний из пророков Ветхого Завета, сказал Израилю, когда они далеко отступили от Бога. Они впали в идолопоклонство, в неверность Богу, стали мерзки перед Богом. И Господь прав был бы, если бы их уничтожил. Прав был бы. Впрочем, как и в пустыне, когда тельца золотого сделали, Господь Моисею говорит: «Отступитесь от общества сего, я их во мгновение ока истреблю, а от тебя произведу народ». А что Моисей? Моисей стал молиться: «Господи, а что скажут люди другие, язычники, о тебе, Господь, о твоем великом имени? Скажут: а, слабый Бог. Он вывел и не мог довести, не мог до конца дела довести. И поэтому, видите, погибли в пустыне. Господи, помилуй народ, прости. По слову твоему прощаю». И народ живой, в пустыне живой еще, и радуется: вот мы хорошие, мы живые. А над ними приговор висел. Их жизнь на волоске была благодаря Моисею, рабу Господнему. Они не уничтожились. Братья и сестры, и в этой ситуации мы находим, что Израиль достоин был погибели и смерти. Впрочем, как и каждый из нас, как и каждый из нас. И здесь Господь говорит: вы до сих пор живы. А в связи с чем они живы были? Они должны быть наказаны смертью, они живы. Потому что Бог говорит: я не изменяюсь, потому вы не уничтожились. Тема моя о неизменности, о верности Бога. И мы будем рассматривать некоторые тексты из Библии, каким образом качества Бога влияют на нашу жизнь и поступки. Когда Бог нам открывается в славе своей, неизменность и верность Бога – это одна из сторон славы Божьей, Его величия и совершенства Его, к чему мы и призваны возвещать совершенство. И вот мы читаем, что вы не исчезли, не уничтожились. Почему? Потому что я не изменяюсь. А что это значит? Это значит, что еще Аврааму Господь сказал: в семени твоем благословятся все народы земли. То есть через твоих потомков придет Мессия, Спаситель. И Он будет Господь и Бог для всех людей и Спаситель. А что делать теперь? А люди впали в идолопоклонство, а люди стали неверны Богу. Теперь что? Под угрозу поставить слова Бога, которые Он обещал тысячи лет назад? Нет. Неверность людей не может изменить или повлиять на верность Бога. Если мы неверны, Он пребывает верен, себя отречься не может. Братья и сестры, и мы не уничтожились, и молодые вот ребята, кто здесь есть, и в грехах живут. И давно, может быть, приговор Божий висит над жизнью. Не уничтожились. И я не уничтожен, и каждый из нас. Почему? Есть верность Господа. Есть верность Господа. А эта верность Его, она сохраняет слова Его, которые Он сказал: «Мною клянусь, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился и жив был». И многие из нас здесь находятся живы по молитвам родителей, по молитвам служителя церкви, как Моисей молился. И, может быть, нагловато кто-то ведет себя и надменно где-то и унижает служителя, и думает: да что, ничего подобного. Служители – это люди, которых Христос в своей руке, как 7 звезд, держит. И не так просто с Христом воевать. Если кто-то сегодня воюет, не будет чести у Бога, не будет. Потому что Бог неизменный, Он за этим наблюдает. Когда Вениамин показывал слайды об истории евангельского баптистского братства в нашей стране, там меня тронул сильно один фрагмент, сильно тронут. Когда в 30-е годы в Москве НКВД взялись уничтожать верующих поголовно, потому что они не захотели идти на компромисс с миром. И там был один служитель у них. Больше служителей не было. А группа церкви, которая в глубоком подполье была, они между собой рассуждали, а что нам делать? Если нашего служителя арестуют, это расстрел 100%. Кто нам хлеб разломит? Вечерю Господню совершит кто? И они своего служителя несколько лет прятали. Он даже ни на одном собрании не был. Они просто две сестрички приносили хлеб и вино, чтобы он хлеб благословил, разломил и благословил чашу, и относили церкви. Вот таким образом участвовали в вечере Господней. Так дорожили служителям, потому что расстреляют его. Мы сегодня богаты, у нас служители есть. Иногда и не ценим. И даже иногда не понимаем, как брат в проломе стоит за церковь, чтобы дух мира не входил в церковь. А это непросто. И понять служителя, понять душу его, братья и сестры, это непросто. Я помню, как в нашей церкви был один брат. Он сегодня друг мой и сотрудник, и служитель на Неве Божьей. А в то время нашлись люди плотские и слабые, которые сеяли нехорошее в его сердце против меня. И я видел, что его лицо не такое, как вчера и третьего дня. Я к нему и так, братик, ну что, как, что? И, наконец, он открыл мне, клеветы наслушался. Я ему объяснил, говорю, братик, если честно, вот эти, вот так вопрос. Так что, меня обманули? Такой вопрос. Так что, меня обманули? Я говорю, это ты решай. Я вот открыт пред тобой, все. Как мог, старался любовь оказывать, добро делать, все. А потом те люди, которые ему вот это все несли, и на него возмутились. А потом прошло время немножко, все-таки хотелось его приобрести. Он сейчас служитель. И когда он испытал подобное, то, что мне пришлось испытать, и уже будучи служителем, глубже осознав эту борьбу и испытав на себе, он однажды пришел ко мне со слезами и говорит, брат, мне так тяжело сейчас. Я теперь начал больше тебя понимать. Я теперь больше стал, переживши кое-что, чуть-чуть, я стал понимать, что ты пережил и как ты смог меня приобрести. И мы хорошие с ним сотрудники, друзья, и можем помогать друг другу идти за Господом. Братья, мы не уничтожились. Почему? Верность Бога. Он за церковью смотрит своей, он пасет ее, он наблюдает, он пастыреначальник, он поставляет и он низлагает. Это он. Как мудро Давид поступал, когда в народе Божьем смута была, когда Саул неправо поступал, как он ждал решения от Господа, как он не воинствовал по плоти, как просто красиво повел, как прощал, как любил и назван другом Божьим. Какие откровения имел о Христе, как близко был с Богом. Поэтому, братья и сестры, вы чувствуете, что неизменность Бога – это гарантия нашей жизни. Вам хочется уже благодарить Господа за это, что Он неизменный, и поэтому я еще живу, я не исчез, я не исчезла с лица земли. Это благодаря неизменности Господа. Еще мы текст читаем, который записан книга чисел, 23 глава, 19 текст. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?» Бог не человек. Вот такое слово. Лгать не может. Если скажет, обязательно сделает. И тогда кто-то из нас скажет, а почему же Бог обещал, я прошу, а Он не делает. Я думаю, проблема не в том, что Бог виноват, братья и сестры. Вопрос в нас. Всего-навсего мы просто не дождались ответа. И все. А Бог остается верным, любящим, добрым, и никогда не надо Его обвинять. Он сказал, Он выполнит. Вот посмотрите, братья и сестры, послание Титу, 1 глава, написано 2 стих, «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое Слово в проповеди». Обещал и явил. А сколько прошло времени между обещанием и когда явил в проповеди жизнь эту? Друзья, тысячи лет прошли. И надо было дождаться. И ветхозаветные праведники ожидали. И Авраам ожидал. Христос говорит, Авраам рад был видеть день мой. И увидел, и возрадовался. А как это? Авраам до Христа почти 2000 лет жил. Как это он увидел? Фарисеи подумали, у Христа не все в порядке. Он богохульствует. Кем ты себя делаешь? Тебе 50 лет нет. А ты говоришь, прежде нежели Авраам был, я есть. Кто ты? И думали, что он богохульствует. А Авраам верою ожидал вот этого, что Бог обещал. И увидел, и возрадовался. Братья и сестры, Бог то, что пообещал, Он выполнит. Проблема только в нас. Доверяемся ли и ожидаем ли с терпением то, что Господь ответит. Если Господь сказал тебе, ты и весь дом твой спасется, верь. Так, Господи, 5 лет молюсь, не идет Богу. Все равно верь. Да, Господи, уже жизнь заканчивается, я умирать скоро буду, а дети не каются. Все равно верь и жди, и жди. Мне в одной церкви пришлось быть на служении, и служитель попросил побеседовать с кандидатами на крещение. Они пожелали исповедаться. И я беседую с одной старицей, которой уже за 70 лет. Расспрашиваю, знакомлюсь, как она уверовала в Господа. Она рассказывает, что папа у нее был верующий. Она с юности ушла в мир, так всю жизнь прожила в грехах, а теперь на старости вдруг говорит, такое на меня нашло, такое осуждение, такое прозрение. Я, говорит, стала искать церковь, и вот покаялась, хочу служить Богу. Я говорю, а папа ваш? А папа 50 лет назад умер. И он за нас молился. А я думаю, верен Господь. Молитвы папы и после его смерти 50 лет еще держали на земле в живых эту женщину, которая в грехах жила. И молитвы папы ее еще держали. И папа уже 500 лет назад умер, а его молитвы пришли на память пред Господом, и Бог не опоздал, и она покаялась. Да я вспоминаю, мой дедушка тоже молился за своих дочерей, а они не идут к Богу. И через 23 года после его смерти, в один год обе дочери, уже в 70-летнем возрасте, в один год покаялись и стали детьми Божьими, ревностными и верными. Братья и сестры, если дал Бог обетование, надо ожидать. С терпением ожидать. Братья и сестры, вы чувствуете, как вот эта верность Бога, неизменность, она укрепляет нас. Вы чувствуете это? У вас что-то в сердце уже сейчас происходит или нет? Я вижу, что происходит. Братья и сестры, это Господь. Это Он с нашей душой соприкасается. Это Он утверждает нашу веру. Это Он себя открывает перед нами через Слово Божие. Чтобы мы были тверды в вере и непоколебимы. Вот такой наш Господь. Вы чувствуете, как хочется больше Его любить. Вы чувствуете, как хочется Его больше славить. Даже и те, кто редко молитесь в собрании, вы замечаете, что у вас растет желание помолиться сегодня и поблагодарить Господа, что Он такой добрый и верный. Мы читаем Иакова, 1 глава. С 13 стиха, послание Иакова, 1 глава, с 13 стиха. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Опять мы находим текст, где говорится о неизменности Бога. И здесь сказано очень емко и красиво и глубоко. Написано, что у которого нет изменения и тени перемены. Ну что такое тень? Ну это маленький намек на какую-то перемену, где-то едва-едва что-то уловимое. Даже этого нет у Бога. Верный, нет изменения, ни тени перемен. А по отношению к чему здесь сказано? А здесь сказано по отношению к нашим искушениям. Неизменность Бога, Его качество имеет отношение к нашим обстоятельствам жизни, когда мы в искушении. И когда люди попадают в искушение, знаете, как ведут себя люди? Люди иногда говорят, а чего Бог это допускает? А куда Бог дивится? Такие слова. А Библия что говорит? Никто не говори. Запрещает Библия. Почему? Верный Бог и добрый. Не говори, и все. Не говори. В искушении находишься, не говори на Бога. Бог, зачем ты это допускаешь? Почему ты так делаешь? Потому что не Бог в этом виноват. От Бога исходит все доброе и хорошее. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный – нисходит от Отца светов свыше, у которого нет изменений, тени перемен. А это утверждает нас, когда мы в искушениях. Когда у нас трудности, которые, кажется, едва ли возможно это пережить. И, братья и сестры, вот это качество, неизменность Бога, если мы имеем перед собой и верим в такого Бога, оно освобождает нас от ропота, от недовольства освобождает. Вот иногда приходится встречать людей таких. Вот я обижаюсь, я вот ропщу, я там на того-то, на родственников-то, еще на кого. А ропот – это потому, что не верят в неизменного, доброго Бога. Вот потому ропот происходит, братья и сестры. И если правильно воспринимать, что от него добро исходит, это от ропота освобождает. Платформы для ропота нету, просто исчезает, и не на чем дьяволу это строить. И тогда доволен человек, радуется, смотришь, у него искушение, он благодарит Бога. Как это может быть? Вера есть там. Человек видит Бога, воспринимает как доброго, от которого добро исходит, и всякий дар совершенный. Братья и сестры, вот этого нам не достает бывает. И потому у нас бывает недовольство, и ропот, и на людей, и на детей, и на служителей, и на властей, и на кого угодно, ропщим, недовольством. А забываем, что от Бога исходит только доброе. Братья и сестры, мы можем оправдаться и сказать, не, я на Бога не ропщу. Или на мужа, который меня не любит, или на жену строптивую и непокорную, или на членов церкви там таких неуправляемых. Ничего подобного. Братья и сестры, любой ропот, который мы распространяем на людей, это все идет на Бога. Вы представляете? Поисследуйте Ветхий Завет, нет времени эту тему рассуждать. Вот. Поисследуйте, когда роптали на Моисея, когда роптали на Самуила, это они Бога отвергали. Это они на Бога направили недовольство. Поэтому любой наш ропот на окружающих, это мы с Богом воюем, братья и сестры. И вы замечаете, когда мы вот это понимаем, что от Господа только доброе, нам хочется рот закрыть. Нам хочется никого не винить тогда, а за все Бога. Вы представляете, это же блаженство. Это же свобода внутри. Это же мы придем на собрание, и у нас не будет недовольных лиц. Посмотришь на членов церкви, они светятся. Как хорошо, свободные. Они с Богом общаются, они воспринимают доброго, неизменного Бога. Братья и сестры, Это практическое уже дело, практическое христианство начинается. Уже, знаете, отвлечься от этого, так сказать, умом верю, а чтобы сделать того, не нахожу. Это уже то, что в практике жизни. И это надо захотеть, и это надо себя открыть для Господа, и правильно поставить себя в отношении с Господом, и решается, в искушении никто не говори, и все. Будь медлен, дальше тут написано, да будет всякий человек скор на слушание, медлен на слова, медлен на гнев. Когда мы ропщим, мы гневаемся, братья и сестры. А гневаемся, потому что говорить начинаем, не то, что надо. А Библия учит, не говори, будь медлен на слова и будь скор слушать Бога. Вот и все. И проблемы решились. Как просто, как доступно. Ребенок даже понимает. Еще мы читаем текст, который записан 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушенными, но при искушении даст и учение, так, чтобы вы могли перенести». Братья и сестры, обратим внимание снова на Бога, пусть Он будет всегда перед нашим взором. Не отвлечемся никуда сейчас в сторону, даже на свои проблемы, а посмотрим на Господа. «Вас постигло искушение». И опять стоят слова «верен Бог». По-другому, неизменен Бог. Ну, можно было бы так сказать. Вас постигло искушение, Бог не попустит сверх сил. Ну, вот так. Нет. Слово Божие находит нужным нам напомнить. Верен Бог. Верен Бог. То есть, это гарантия. Неизменен Бог, что в моей жизни сверх силы и искушения никогда не будет. А что делать, если мне кажется, что я уже не снесу? Или с ума сойду, или умру, или я не перенесу. Мне так тяжело, я не перенесу. Братья и сестры, мы, наверное, тогда неправильно оценили что-то. Неправильно разобрались. И нам это кажется. Хотя тяжело, тяжело, искушение сильное, испытание сильное. Но никто с ума не сойдет. Знаете почему? Мы ум Христов имеем, а ум Христов никогда с ума не сходит. Христос с ума не сходит. Люди хотели бы Его так видеть, но Он Бог, и в Него разум такой неисследимый, и с ума не сойдет, в Нем совершенство. Поэтому христиан жгли на кострах, а они с ума не сходят. С псалмами умирали. Тело горит, ноги горят, а он сквозь боли поет. Да, это история свидетельствует. И с ума не сходили. Братья и сестры, верен Бог. Его верность, неизменность имеет отношение к нашим испытаниям и трудностям нашей жизни, когда очень трудно. Мне в одном собрании пришлось вот на эту тему говорить. Подходит одна сестра, молодая сестра, может ей лет 30, чуть больше, может, не знаю. У нее 5 маленьких деток. Она жена миссионера на севере, в Архангельской области, где вечная мерзлота. Так получилось, что некоторое время они жили там, и мужа убили, и его похоронили. И было 4 деток, и 5-го через месяц после похорон она родила. Или там в скорости. И когда вот она в таком состоянии, вечная мерзлота, дети болеют, жилья нету, без мужа, без опоры. Как жить в тех условиях суровых? Сестры, на минуту представьте это. И вот она приехала к нам туда на юг, в Днепропетровскую область, и была на собрании. Подходит после служения, это было в семейном лагере у нас. Вот, и говорит, я хочу побеседовать. Знаете, меня постигло такое горе постигло, что у меня все из-под ног ушло. Мне это горе закрыло глаза, я все потеряла из виду, и Господа тоже. Я пришла в такое состояние апатии и безразличия абсолютно ко всему, что просто жить не знаю, как дальше. А это было и заметно, когда до собрания я увидел, она сидит отрешенная. Дети плачут, грязные, она не в состоянии им дать толк, она их не замечает, их каприз и хныканье этого, она просто отрешенная. Такое горе надавило на нее. И когда она послушала о верности Бога, она говорит: вы знаете, это слово меня подняло. Я хочу исповедаться, что я потеряла Господа из виду. И что я в этом испытании большом подумала, что Бог забыл обо мне. И я подумала, что мое испытание выше, чем его можно перенести. Ну и потом так получилось, что из нашей церкви друзья пригласили ее в гости. Она была в нашей церкви. А мне пришлось ехать в один город за 200 километров, там посетить одну церковь. Я ей говорю: сестра, собирайся, поедем со мной. Я взял жену с собой, и она, и поехали. А у меня было намерение. Я знаю, что в той общине, куда я еду, там есть две бесноватые женщины отлученные, которые ужасно страдают. И там есть одна сестра, у которой муж из них с четырьмя маленькими детьми и ушел к другой тетке жить. И у этой сестры, которую муж оставил, на хлеб нету денег. Детей нечем кормить. Я ее посещал, беседовал с ней, потому что муж нигде не работает, а оформить пособие невозможно. И дети малые, и жена не может на работу пойти. Тупик, тупик, нечем детей покормить. Я эту сестру, которую постигло искушение, хотел ей глаза открывать, что не она одна страдает. Рядом есть тоже люди, кто сильно страдает. И познакомил с бесноватой женщиной. И она увидела ее страдания, что с ней делает дьявол. А потом показала ей вот ту сестричку, у которой дети остались при живом. Твой муж на служении. Отошел в вечность, Господь забрал. А у той сестры муж не на служении. А у той сестры муж, ты понимаешь и сознаешь, с чужой женщиной имеет общение. И ты это понимаешь в одной местности. Вот вспоминаешь, он должен вечером с детьми быть после работы, а он где-то там. И ты это себе представляешь, и какие мучения это. Вы представляете, братья и сестры? И когда мы ехали назад, она утешилась. Несколько часов в машине, побеседовали. И вы знаете, отлегло. Она стала думать о жизни, как, что. Ну и мы здесь сказали, чтобы с севера ее переселили сюда, ближе на юг. Дети, чтобы не болели. Сейчас там ей помогают дом построить. То есть, все-таки Господь не забыл о ней. А ей только казалось, что тупик. Она о верности Бога забыла. Оказывается, есть церковь, есть братство, есть Господь. И это просто чуть-чуть надо было подождать, и все. Всего-навсего. А Господь ни о ком не забывает. Он верный. И вот кто в нашем собрании здесь присутствует, братья и сестры, если у вас трудности, нужда, искушение, материальным трудным состоянием, или искушение болезнями, или трудные люди вас окружают, или еще что-то. Братья и сестры, помните верного и неизменного Бога. Не попустите. Помните, что даст облегчение, может, кому-то сейчас дает облегчение. Даст облегчение, чтобы могли перенести. Этим занят Господь наш, чтобы мы могли перенести, не сломались, не упали, не споткнулись. Вы представляете, наш Господь, как хочется Его любить и верность Ему хранить. И не идти сегодня искать широких путей, где все разрешается. Не надо этого искать. Молодежь, не идите сегодня искать в религиях или в либеральных церквях. Не идите искать. Ищите на узких путях, путях святости, общения с Богом. У нас, когда одна девушка в церкви была, покаялась и стала посещать собрания, трудиться для Господа. А в школе на нее давление, насмешки, унижение. Была в клубе, ее папа завклубом. И дискотеки все, она в центре внимания, на всех дискотеках, все. А тут вдруг уверовала. вся молодежь в школе, кругом всех, кто ее знает, тычут пальцем, унижают, смеются. И так несколько месяцев. И она отступила. Зачем мне эти искушения, эти страдания, это выше моих сил? Так она подумала. А тут нашелся жених ей. Ему, правда, 15 лет с половиной, паспорта еще нет. Ну, ребенка от него родила. Вот, а батька теперь ходит с бутылкой пива где-то под заборами, там она с ребенком ищет его, ходит. Вот, где же отец, а отца ветер? Это что за отец? Понимаете? И она пришла домой и плачет, и маме рассказывает. Говорит, мама, я поняла, что любовь есть только в фильмах, в песнях и в христианских семьях. Больше ее нигде нет. Ну, а песни и фильмы – это все мир, и мирские семьи – это тоже мир. То есть только в церкви есть любовь, только в церкви есть верность. Почему? Там Бог верный живет в церкви. Там Христос живет в церкви, который вчера, сегодня и вовеки тот же, неизменный. Поэтому, молодые друзья, не разменяйте Господа. Лучше во дворах Господних до старости, чем идти вот там в шатрах нечестия, хлебать, казалось бы, наслаждение, а на самом деле слезы хлебать и скорби, и переживания. Еще один пример, вспоминаю, служитель делился, говорит, была у нас в церкви девушка, вот. И когда в той церкви пришлось быть, она так сидит на скамеечке, у нее изуродованное лицо, нос кривой, глаз вот так как-то выпадает. Вот такая она, молодая девушка, сильно изуродованная. А была она в церкви. И не Бога неизменного любить, влюбляться в Него, строить отношения с Ним, единство духовное с Ним, а она подругу мирскую заимела. Это очень опасно. Что ты молодая, вот это сидишь здесь, молишься без конца. Пошли, годы лучшие проходят. Она говорит, да ты что, меня отлучат. Ну и отлучат, и примут, куда они денутся. Ну так, мирской человек, советик такой, знаете, рецепт дала. Откуда они денутся, примут. Ну она и послушалась, и пошла, и пошла. И началась веселая якобы жизнь, якобы красивая жизнь, компании, ребята, все пошло дело, и пошла жизнь нечистая, развратная, спиртное и все прочее. И заразилась нехорошей болезнью, а потом эту болезнь наградила других. А эти, которых она наградила болезнью, решили ей отомстить. Били ночью. Били ногами, били почем могли, ее утром нашли в луже крови без сознания. Перебитый нос, вывернутый, глаз выбитый, и вот это все били по лицу ногами. В общем, как оно было? Просто убивали. И вот она в реанимации лежала некоторое время, а из церкви сестрички, настоящие друзья верные, пришли к ней и сказали ей, если тебе жизнь Господь сохранит, возвращайся к Господу. И ты урок будешь иметь, никогда не изменять Господу. Ты будешь знать, чего это стоит, измена Богу. Ты будешь знать. Возвращайся. Она возвратилась, покаялась в слезах. Недостойно быть в церкви, но помилуйте. Вот такая. Вот так обнудила. Вот, я теперь дикоча. И скорбь свою несу. Так она просчиталась. Братья и сестры, Бог верен. И если попустил искушение, сверх сил не даст. Давайте будем любить Господа, любить все Божье, любить церковь, любить братство, все делать к созиданию церкви, созидать, чтобы мирная, тихая обстановка была, чтобы мы на собрание приходили не ссориться здесь, а покоиться на злачных пажитях, укрепиться для будущих скорбей, искушений. Они завтра придут, послезавтра, а нам надо силы. А если мы угрызать и съедать друг друга будем, братья и сестры, мы все потеряем. Мы будем с унылым лицом ходить. Если мы будем давать место тайному языку, тайный язык произведет больное лицо. Мы будем видеть эти лица, недовольные в собрании, а это смотреть на недовольные лица. Знаете, неприятно смотреть. И в кого было недовольное лицо, в зеркало надо посмотреть и посмотреть, а у меня довольное лицо. Даже когда вот там в коридорчике заходим в собрание, и посмотреть, и проверить. Если оно недовольное, значит клевету слушали. Или на служителя, или на братьев, или на сестер, или на молодежь. Значит, слушали клевету. Надо немедленно исповедаться, покаяться, и будет у вас радостное лицо. И только кто-то к вам придет с новой новостью. Извините, извините. Я в одну церковь как-то посещал. Меня пригласил брат один к нему на ночлег. Брат где-то моего возраста. Я прихожу к ним на ночлег, брат пошел там справляться, а жена не управляется. Вот она в доме сидит, а я узнал, что она сильно больна. У нее тяжелая степень диабета сахарного, поэтому дочери, мамочку ценят, там старшие дочери, все на себя взяли. Мама ни к чему не касается, она очень больная. Ну, пока время было до ужина, я думаю, познакомлюсь с сестрой. Узнаю о ее вере. О ее опыте общения с Богом, это всегда интересно. Это интересно наблюдать, как Бог открывает себя в жизни человека. И хорошо, друзья, если мы друг с другом делимся этим. Не слухами и сплетнями, а сестра, как Господь с тобой общается, как ты с Ним, как Он открывает себя, как Он силу являет, верность свою. Бог, братья и сестры, это наша практическая жизнь. Я не указывать вам какие-то догмы, оторванные от жизни, а то, что в практике, чтобы мы благочестивы были в реальной жизни. И вот я с ней беседую, говорю, сестра, расскажите, как вы общаетесь с Богом? Ой, простите, я за часы забыл уже. Сколько еще позволите времени? Ну, я буду стараться кратко. Братья и сестры, спрашиваю у нее. Говорю, сестра, как ты общаешься с Богом? Она говорит, так немножко засмущалась, берет со шкафа общую тетрадь и мне открывает, показывает. Говорит, вот я за каждый день, когда утром читаю Слово Божие, я описываю, какое откровение, какое назидание. И у нее четко все, из проповедника или служителя, вот так все записано. Такие мысли хорошие. Я так ознакомился, думаю, вот это богатство. Вот это... красивой души человек. Ну, думаю, а как же она в церкви? Говорю, а в церкви как у вас? Как вы с сестрами, с братьями там живете? Она так подумала, говорит, да меня боятся сестры. А почему вас боятся сестры? Ну, говорит, когда я где появлюсь, они замолкают. В ее присутствии боятся сплетничать. Плохие разговорчики вести. Представляете? Думаю, вот умница, как она хранит себя, чтобы пребывать на Святой Горе Божией. А кто может пребывать на Святой Горе Божией? 14-й псалом. Кто не лезет языком и не принимает поношение на ближнего своего. Вот кто в жилище Божие. Вот кто может с Богом близость иметь и откровение, и сочную жизнь духовную. А кто вот это любит разговорчики, это пустые, бесплодные люди будут. Это значит, они не смогут дьяволу противостоять. И если придет Христос, ой-ой-ой, Он за это все спросит. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь поможет. Еще один текст читаем, который записан в книге Иакова. В книге Иакова, 5 глава, 7 стих. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец долго, пока получит дождь ранний и поздний. Пейте и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Христос пообещал, когда пойду и приготовлю место, приду опять. А Он неизменный в Слове Бог. И если мы имеем в виду вот это, что Он придет, написано в послании Иоанна, «Всякий, имеющий эту надежду, очищает себя». И поэтому, как очищение происходит? Мы читаем Иоанна, первое послание, «Если исповедуем грехи наши, он, будучи верен, опять верность, неизменность Бога, верен и праведен, простит нам и очистит». Бывает такое, что с чувством вины ходят верующие. Ходят с чувством вины. И когда чувство вины, братья и сестры, это все. это уныние, это нету мира в сердце, покоя, радости нету. Почему? Потому что грех у меня есть, я виновен, я виновен. А как избавиться? Исповедуй пред Господом. Правильное исповедание – это когда верующий человек исповедует грех перед Богом и открывает его перед свидетелем, в данном случае перед служителем. Бог поручил это служителям. Если муж виновен перед женой, значит исповедовать в присутствии жены, у нее попросить прощения, что не явил ей любви, что не согрел ее, как Христос, церковь, что был невнимательным, значит, вот так и исповедовать ней Господу. А если жена непослушна была, командовала и управляла, и влияла, может, как Далида на Самсона, или еще как-то, но тоже надо попросить прощения, исповедовать. Если в церкви кто-то позволял себе бесчинно вести себя, перед церковью надо исповедовать грех. Вот такой порядок. Перед соседями плохо повели себя или перед сотрудниками. Вот там надо исповедать. Простите, я верующий человек, я так не должен был делать, а я сделал. То есть всему место. И это разумно надо делать. Если это в церкви, то на членском собрании нужно предупредить пресвитера и сказать: брат, я хочу сегодня попросить прощения у церкви. Почему? Я виновен перед церковью. Я общинство, нарушение порядка, нарушение чина. То есть без разрешения говорил. То есть свое мнение поставил выше других. И настаивал, и давил на всех. Или повышенным голосом говорил. Это бесчинство. И каждый должен тогда приводить это в порядок. Почему? Мы готовимся встречать Господа. Нам стыдно будет, если Он нас встретит и спросит: а вот это что за образ действий? А это где, в каком послании написано, чтобы так вести себя? Он спросит. И надо отчитаться будет. Поэтому духовные цели достигаются духовными методами. И это надо, чтобы все и знали. И еще мы читаем 1 Фессалоникийцам, 5 глава, написано: «Сам Бог освятит вас во всей полноте, и ваш дух и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит это». Что сотворит? Сохранит на день пришествия без порока. А мы переживаем, братья и сестры. Особенно, кто пожилого возраста здесь, друзья, находится. Вы переживаете? Придет Господь, а у меня пороки, а я еще раздражаюсь, а я еще, мне трудно прощать или еще что-то. Вас это волнует? Братья и сестры, вы посмотрите утешение. От верности Бога зависит, верен призывающий вас. Он сотворит это. Что? Без порока на момент пришествия вас приготовит. Меня и всех нас. Вы представляете, если Он нас призвал, Он доведет готовить и переплавлять, и испытывать, и очищать. Он этого добьется, Он же ж пастырь, и это утешает. И тогда у нас страха нет, придет Господь, а меня не возьмет. У меня нет тогда страха такого, конечно возьмет. Почему? Дух свидетельствует, что я дитя Божье, что я внутри, как Енох, имею свидетельство, что я угождаю Богу. И церковь это подтвердит, мое свидетельство. И служитель подтвердит, что да, твоя жизнь угодна Богу. А вы подходите, братья и сестры, к своему пастырю? А вы в него спрашиваете: брат, как ты видишь со стороны мою жизнь? Как, может, мне что-то поправить надо? Если так делаете, это на ум тянет. Мне всегда таких друзей, которые ко мне подходят в церкви: брат, ну, скажешь, как ты видишь, когда я посещаю по домам братьев, сестер, лично побеседовать, узнать их переживания, вопросы, помолиться, поддержать, утешить, наставить, обличить. Вы знаете, всегда это приятно. Поэтому пусть Бог поможет нам вот в этом русле, вот в такой живой такое общение с Богом, чтобы мы так жили. И тогда не страшно будет встречать день пришествия. Почему апостолы пишут, что когда увидите все сбывающимся, восклоните головы наши. Восклоните. Вот пусть наши головы подняты. А если они опущены, как у Каина, поникло лице. Почему оно поникло? Вечное спасение даровано. Общение с святым Богом Всевышним, почему не дано верен Бог, не попустит сверх сил, радуйся. У нас есть повод, братья и сестры, благодарить Бога и радоваться. Поэтому мы сейчас помолимся Господу. И невзирая на неверность людей, иногда на неверность братьев, иногда на неверность друзей, будем смотреть на верность и неизменность Бога. Это всеобъемлющее действует на нашу жизнь, поднимает нас из греха, из состояния ропота, недовольства, уныния и обиды. Это нас поднимает над всем и ведет навстречу с Господом. Кто в нашем собрании есть? Хотели бы с таким Богом дружбу заключить, союз с Ним заключить, посвятить Ему, и не исчезли, не уничтожились, потому что верность. За вас кто-то молился, вас сюда привел Господь. Вы хотели бы сегодня такому Господу открыть сердце свое? Поднимитесь, скажите сейчас. Я хочу покаяться. Я больше не хочу дружить с этим изменчивым миром, который проходит и похоть его проходит. А я хочу с верным постоянным Богом связать судьбу свою. Кто хотел бы покаяться, примириться с Богом? Скажите это. Лучшие возможности для вас, может, и не будет больше. Может, уже и собраний больше не будет на земле. Мы не знаем. Мы так близко подошли к моменту прихода Господа. Если для вас открылась слава Божия, если вы увидели красоту Господа, вы скажите Господу, я какой красный. Я понял, что я недостоин тебя, Я хочу стать твоим детем, я хочу стать на твою сторону. Или вы, может, споткнулись, может быть, вы ослабели в пути, обратитесь сегодня к Богу. Скажите Ему слова покаяния. И Он готов вас принять. Мы сейчас помолимся в кратких молитвах. Особенно те друзья помолятся, кто редко молился. Они сегодня, я думаю, что хотят молиться, потому что славу Господа увидели. И потом еще будет пение, и будет возможность пройти сюда наперед и открыто встать на сторону Господа. Осознанно открыть дверь своей жизни для Христа, что Он был Господом, управителем жизни и спасителем души. Пусть нам поможет, чтобы с этого собрания уйти новым человеком, наполненным Богом, наполненным радостью и миром Его, и каждый из детей Божьих, чтобы...